Глава 15. Юля. Не улетай, не улетай, еще немного покружи, и в свой чудесный дивный край ты мне дорогу покажи. И хоть он очень далеко, ты долетишь туда легко, преодолеешь путь любой, прошу, возьми меня с собой. Александр Маршал. Орел. Если я попрошу выключить медиасистему и включить, например, радио, это будет слишком нагло с моей стороны. Просто это уже третья песня Маршала, которая звучит из динамиков его офигенной тачки. Меня бесит тот факт, что я знаю слова этих песен и крепко сжимаю губы, чтобы не начать подпевать. Хотя про себя я уже давно их пою. Меня дико раздражает еще и то, что Маршал – любимый певец моего папы, а значит, не стоит говорить о том, что мистер Костюм уже давно не мальчик и примерно того же возраста, что и мои родители. Я упорно не собираюсь высчитывать разницу наших возрастов. Поэтому я просто хочу выключить этот долбанный привет из конца 90-х. Все потому, что я категорично не собираюсь воспринимать Романова Константина Николаевича как взрослого мужика, пожалевшего маленькую девочку, какой, по всей видимости, он меня и считает. Я не маленькая девочка, мне 20, а он не старик. Он мужчина, с которым безопасно и опасно одновременно. Меня пугают и настораживают слишком частые в последнее время наши пересечения. В то, что это нелепая случайность, я отказываюсь верить. Москва не тот город, в котором, выйдя за хлебом, ты встретишь всех, начиная от своей первой учительницы до бывшего одногруппника, с которым лет 100 назад сидели на одном горшке в детском саду. Волнует меня еще и то, что я осознанно играю со своей жизнью в рулетку. Какова вероятность, что в этот раз он меня не изнасилует и не выбросит в канаву? Но я послушно сажусь в его тачку и еду черт знает куда. Также послушно я выполняю все его приказы, хотя не чувствую какого-то давления или гипнотического внушения. Просто я поняла, что мне нравится, как и когда он приказывает. Это не грубость и не самоутверждение, например, как угрозы Матвея, когда хочется сопротивляться и отстаивать свое гордое «я». С ним я хочу подчиняться, потому что он мужчина, рядом с которым ты можешь быть слабой. Его толстовка сидит на мне, как спортивное плотное платье, и я кутаюсь в нее, зарываясь носом. Вдыхаю терпкий аромат мужского тела, на мгновение прикрывая глаза. Я не могу его описать, при всей гамме возникших эмоций. Это что-то граничащее между запахом солидного, состоявшегося мужчины и его настоящего естества. Мне нравится запах Матвея. Правильно даже будет сказать запах его парфюма. А эта толстовка пахнет телом. Крепким мужским телом. Адским тестостероном и властью. Рассматриваю его профиль, не скрываясь. Сегодня на его лице появилась щетина. И она до ума помрачения ему идет, хотя и делает старше. Волевой подбородок подпирает правая рука, опираясь на подлокотник, а левая расслабленно управляет машиной. Мы едем плавно, соблюдая скоростной режим и все дорожные знаки. И меня в другой раз бы это взбесило, но не сегодня, когда с ним не хочется никуда спешить. От моего состояния униженной и оскорбленной ничего не осталось, кроме соднящей щеки и мелких мурашек, периодически пробегающих по моему телу. Но сейчас, когда я смотрю на этот светлый джемпер, напоминающий кольчугу, и широкие плечи, я не уверена, что мурашит меня от озноба. Он везет меня домой. Я знаю подспудно. Это как раз то, о чем я говорила. Я его опасаюсь, что рядом с ним безопасно. Он неразговорчив и все время молчит. А я хочу, чтобы он узнал мое имя. Для чего? Меня Юля зовут. Пусть знает, кого спасает уже во второй раз. Согрелась? Неинтересно. Ему неинтересно мое имя. Я для него дочка какого-нибудь знакомого, которую он втайне от папки снова вытаскивает из дерьма. Не больше. Меня несказанно это задевает и запускает в моей крови волну негодования. Как так получилось, что я снова нахожусь в вашей машине? Молчать я не могу, в морге успеется. И я не маньяк. и за тобой не слежу. Поворачивается ко мне и с легкомысленной улыбкой изгибает брови. Но именно так я и считаю. Разворачиваюсь к нему всем корпусом, случайно задевая рычаг переключения скоростей. От него не укрывается сияние осторожность, и он бросает на меня укоризненный взгляд отца. Я знаю. Опускает правую руку и кладет поверх селектора, защищая от раздолбайки меня. И все. Он снова молчит, когда у меня просто полыхает в груди. Я одна это чувствую. Почему так жарко? Можно печку убавить? Бурчу обиженной девочкой. И музыку выключить. Да, вредничаю. Но сколько можно слушать одно и то же? Пусть считает меня истеричкой малолетней. Просто не нужно вести себя, как равнодушная задница. Мистер Костюм усмехается и выполняет ровно то, что я попросила, хотя скорее велела. Рассматриваю уличные билборды и огромные светодиодные экраны. Тишина давит. Я так не могу. Долго молчать не могу. Почему вы меня постоянно спасаете? Поверили в себя, что герой? Думаете, там? Указываю пальцем наверх. Вам воздастся? Ну, типа, каждому по заслугам и все такое. Выжидательно смотрю на Костюма. Не поворачивая головы, слышу, как вздыхает. Я его утомила, так я еще не начинала даже, и подвозить меня не просила. Решив, что ответа, как обычно, я не дождусь, вдруг замираю под глубоким мужским баритоном. За мной столько грехов вводится, что на место в раю не рассчитываю. Очевидно, что эта информация меня должна насторожить. Возможно, конкретно сейчас, Сурикова, он признается тебе, что лишил жизни немалое количество людей, а ты сидишь тут, млеешь от его голоса и широких плеч. «Вы все-таки маньяк?» Кажется, прозвучало как будто с надеждой. Мистер Костюм откидывает голову назад и раскатисто смеется, щуря глаза и прикрывая кулаком рот. Хохочу вместе с ним. «Да, и прямо сейчас я везу тебя пить горячий кофе. А вот потом...» Таинственно понижает голос, отчего начинаю нервозно ерзать, потому что где-то внизу чувствую, как горячий узел закручивается в спираль. «Собираюсь отвезти тебя домой». Улыбается. «И как следует отыметь». Добавляю про себя и краснею. «Вот черт!» Свожу колени вместе и зарываюсь по самый нос в толстовку Костюма, чтобы ненароком не выдать свои пунцовые щеки. Я надеюсь, он не умеет читать мысли. Кручу головой по сторонам, потому что мы и правда подъехали к какой-то кофейне. Здесь очень светло и людно, поэтому решаю не волноваться. Мне достаточно того, что мое сердце отбивает чечетку от наивной, глупой радости, что этот странный, чужой, но такой манящий мужчина поведет меня в кафе. И мне глубоко безразлично, из каких соображений он это делает. Возможно, даже не придавая этому факту столь значимого значения, но сейчас в его тачке сижу именно я, и его толстовка надета на мне, а значит, я могу с чистой совестью представить, что мы как будто бы вместе. Поспешно отворачиваюсь и берусь за ручку двери, чтобы он не успел заметить на моем лбу сияющие надписи. «Уи-и-и-и!» «Посиди, я схожу за кофе». Мистер Костюм стирает певучие гласные, рисуя вместо букв огромный жирный поднятый вверх средний палец. «Так тебе, Сурикова, закатай губу обратно». «Хорошо». Обиженно закусываю губу и отворачиваюсь. Он уходит, бесшумно прикрывая за собой дверь. Чертов педант. И дело не в том, что у этой модели машины шумной не получилось бы. Просто Константин, мать его, Николаевич, такой весь правильный и уравновешенный, что хочется немножко пошалить и добавить хаоса в его правильность. Рыскаю по салону, к чему бы придраться и за что можно было бы зацепиться. Я хочу тебя узнать, Романов Константин Николаевич. Поэтому, кроме того, что ты адвокат, я ничего не знаю. В углублении приборной панели коротко булькает телефон. Гипнотизирую его взглядом, а руки чешутся его взять. Закусываю изнутри щеки и воровато оглядываюсь по сторонам. Я только посмотрю. Ну, там на модель телефона, например, уверяю себя. Меня не удивляет, что его телефон – отпрыск американского откушенного яблока последней модели. Но меня поражает, что он не запаролен. Неразумно и самонадеянно, мистер Костюм. Провожу пальцем по гладкой панели и жмурюсь от понимания, что этой поверхности касались его теплые длинные пальцы. Первое, что я стараюсь успеть сделать, узнать номер его телефона. У меня нет времени задаваться вопросом, на кой черт мне его номер. Но я поспешно ввожу свои цифры и делаю себе дозвон. Быстро стираю и бросаю взгляд в сторону кофейни. Молясь о том, чтобы очередь за кофе была как можно длиннее, шарю по иконкам дисплея. Но надкусанное яблочко абсолютно пустое. Ни чертовых фотографий в галерее, ни загруженных документов, ничего, кроме одного непрочитанного сообщения, будоражащего любопытством мою бунтарскую кровь. От И-553. В. доволен работой. Все было сделано чисто и без лишних свидетелей. Приятно иметь дело с профессионалом. Телефон выпадает из рук. Я смотрю на свои вытянутые трясущиеся ладони, когда тело охватывает холодом ужаса. К горлу подступает тошнота, и я пытаюсь сглотнуть густой комок. В глазах темнеет, когда представляю себя связанной на полу подвала заброшенного завода и с кляпом во рту. Трясущимися руками забрасываю телефон обратно, но потом вспоминаю, что оставила в этой машине преступника кучу отпечатков. Да что ж я такая везучая на уродов, а? Стираю рукавом толстовки все поверхности и выглядываю в окно, чтобы убедиться в отсутствии адвоката. Какого адвоката, Сурикова? Тебя красиво развели и разве что только не поимели. Пока не поимели. Сколько у него таких корочек с вымышленными именами и профессиями? Выбираюсь из машины, попутно озираясь, и поспешно крадусь вдоль припаркованных машин. Нагибаюсь и на полусогнутых ногах несусь к мерцающей спасительной букве «М» московского метро. Только тогда выдыхаю, когда, очнувшись в вагоне, чувствую себя в относительной безопасности. Устало закрываю лицо длинными рукавами, и в нос тут же ударяет приятный мускусный запах. Нет, нет, нет, нет. Его толстовка на мне. Возможно, именно в ней он сделал все чисто и без свидетелей. А мой пиджак? Ой, блин, Сурикова, куда ж ты снова вляпалась, бестолковая? За один вечер я успела стать жертвой насилия, получив затрещину от парня, и чуть не стала жертвой маньяка-убийцы. Полная, мать его, комбо. Рюмина будет в восторге.